По вечерам ежик ходил к медвежонку в гости. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева — ежика. Ежик сначала шел по полю, потом вошел в лес, а когда вышел оттуда, за ним уже крался филин. Но ежик не подозревал об этом. Он шел, задрав мордочку к небу, заложив лапки с узелком за спину, и вдруг так остановился, что филин чуть не налетел на него. «Звезда!» — подумал ежик о звезде в небе. И поглядел на звезду так, как будто впервые ее увидел. И в луже. Продолжал размышлять ежик. И филин вслед за ним подошел к луже, но ничего, кроме себя, филина, не увидел и, рассердившись, шлепнул своей лохматой лапой по воде. А ежик уже глядел в темный старый колодец. «Нет ли там звезды?» «Угу!» — сказал ежик. «Угу!» — загудел старый колодец. Ежик послушал, спрыгнул на землю и снова, словно бросил камушек, гукнул «Угу!». А на покосившийся колодезный сруб уже взгромоздился филин. «Угу!» — закричал он, и тут заухали, прислушиваясь друг к другу, филин и старый колодец. А ежик со своим узелком уже шагал дальше, сам про себя как бы беседуя с медвежонком. «А он мне скажет! А он мне скажет! Вот и самовар простыл! Надо бы веточек подбросить этих! Ну, как их? Можжевеловых! А я ему скажу! А я ему скажу! А я ему скажу!» И вдруг застыл. Прямо перед ним из тумана выплыла белая лошадь. «А интересно, — подумал ежик, — если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?» И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Вот, ничего не видно. И даже лапы не видно. «Лошадь!» — позвал он. Но лошадь ничего не сказала. И тут на ежика, шурша и осыпаясь, обрушилась тишина. Это был всего лишь сухой лист, но ежик так перепугался, что обеими лапами закрыл глаза. А когда выглянул из-под листа, таинственно покачивая своим домиком, медленно уплыла в туман улитка. Ежик осторожно приподнял сухой лист. «Аха, аха!» Вздымая боками и раздуваясь до неба, задышал слон. Или это был не слон? Потому что через секунду уже никого не было. Ежик аккуратно положил лист на место и, пятясь, на цыпочках, ушел в туман. И сразу же из тумана выглянула большая добрая голова лошади. Голова вкусно, по-лошадиному, пофыркивала и хрумтела травой. «Ферлер!» — вздохнула лошадиная голова, и сухой лист, как живой, взметнулся и отполз в сторону. «Фсисис!» — зазвенело где-то вдали. «Фсисис!» — зазвенело у ежика над головой. Это, криво свернув, метнулась и пропала летучая мышь. Ежик даже не успел перепугаться, как зазвенели тихие колокольчики, и над ним, как тополиные листочки под ветром, засеребрилась легкая стайка ночных бабочек. «Хи-хи-хи-хи-хе!» — обрадовался ежик и даже представил себя ночной бабочкой и немного поплясал в воздухе, как вдруг из тумана, как из форточки, снова выскочил филин. «Угу! Угу-гу-гу-гу-гу!» — закричал он. «Псих!» — подумал ежик, поднял сухую палку и, взяв ее наперевес, двинулся сквозь туман. Палка, как слепая, блуждала в тумане, пока не уперлась во что-то твердое. «Тук-тук-тук!» — постучал ежик. Положил узелок и, перебирая по палке лапами, увидел перед собой дерево с огромным дуплом. «Ага!» — как бы пробуя голос, осторожно выдохнул ежик. «А!» — загудело дерево. Ежик попятился и вдруг вспомнил про узелок. Он метнулся назад, вернулся, бросился вперед, крутнулся на месте. Узелка не было. Ежик сорвал травинку, на которой сидел светлячок, и высоко подняв ее над головой, как со свечой, наклоняясь и вглядываясь себе под ноги, побрел в тумане. Деревья, как мачты, тонули во мгле. Светлячок, маленький зеленый маяк, еле-еле теплясь, покачивался в тумане, освещая дорогу. Но и он упал в траву и погас. И вдруг, ежик! Будто с края земли донесся родной крик медвежонка, ежик побежал на голос, но тут все закружилось у него в голове. Слон, улитка, летучая мышь,